Клотогорб стоял внутри солнечного знака. Не опуская рук, он медленно обернулся. Заклинанию отвечал хор, раздававшийся снизу. Чародей говорил со звездами, но отвечала земля. И вдруг с неестественной быстротой на поляну клубами повалили черные грозовые облака, темными глыбами нависавшие над нею. Черные тени закрыли приветливое лицо луны. Время от времени огненным росчерком раскаленной лавой перебегала меж облаков молния. В древних деревьях бушевал уже ураган. Джон Том жался к земле, стараясь спрятаться за гнутым корнем мудреца дуба. Мадж Столей тоже. Пок, словно черный лист, качался над ними. Флор жалась к Джон Тому, но им было не до друг друга. С поляны со свистом разлетались ветви и листья. Однако ничто не коснулось произносившего заклинания чародея. Ветры ревели в двойном эллипсе, рвались наружу, но солнечного знака они избегали. И над центром поляны в величественном вихре кружили грозовые тучи, полные энергии и влаги. Ударившая вниз молния ожгла землю далеко от Клотогорба и в щепки разнесла два могучих дерева. Невзирая на стоны ветра, на близкий гром и на вой вихря, почему-то они все-таки слышали ровный голос Клотогорба. Пытаясь прикрыть глаза рукой от несущейся пыли и мусора, Джон Том выставился из-под корня, чтобы глянуть на черепаху. Волшебник легко поворачивался внутри символа солнца. До него не дотягивалась бушующая вокруг буря. Солнечный знак светился оранжевым светом. Клотогорб помедлил. Руки его медленно опустились к невысокой кучке разных порошков в центре внутреннего эллипса. Теперь он медленно и осторожно читал заклинание. Эту дюжину слов знали немногие маги и разве что пара физиков. Древнее дерево содрогнулось. Неподалеку два дуба поменьше с корнями, вырванные из земли, исчезли в небе. С поляны доносился могучий нарастающий грохот, достигающий поистине вулканической силы. Коротко вспыхнул огонь. К счастью, никто не глядел в ту сторону. Тень, явившаяся из этого огня во внутреннем круге, лишила Джон Том и его компаньонов остатков самообладания. Он просто не мог дотянуться до рта, чтобы заткнуть его тыльной стороной ладони. Голосовые связки не могли передать терзавшие его звуки. Тихие, странные стоны срывались с губ Флор. Мадж с трудом выдавил свист. Все недвижно застыли, парализованные обличьем мнемаксы, чей облик преобразует континенты, а удар копыт изменяет орбиты миров. Мнемакса решил явиться конем, похожим на тех, что существуют, и все-таки отличающимся от них. Каждое крыло огромного жеребца было, наверное, не меньше 60 футов, но плоть духа лишь отчасти могла быть материальной. Тело его состояло из солнечных протуберанцев, сливающихся в облик коня. Красно-оранжевое пламя срывалось с хвоста и гривы, с могучих копыт и величественных крыльев. Языки его исчезали в ночи. На самом же деле клочья солнечной плоти, достигая пределов двойного эллипса, не принося вреда, исчезали в термоядерной пустоте, суть которой постиг только сам Клотогорб. И хотя крылья Мнимакса разрывали ткань пространства, а пылающие копыта били по плоскости существования, призрачный жеребец не мог прорвать границы, назначенные ему волшебным искусством. Но видение не тускнело. Каждый огненный клок, срывавшийся с демона, замещался новым. Очертания не изменялись. Мнимакса постоянно обновлял свою плоть. В отличие от земных коней, у него были настоящие огненные бивни. Внутри пламенных челюстей пылали остроконечные зубы. И во всей этой огромной конской фигуре, в живом солнечном жеребце, чье дыхание испепелило бы самого Аполлона, только два темных пятна не были сотканы из вечно обновляющегося огня. Глаза, столь же невыразимо холодные, сколь беспредельно пламенным было тело. Глаза духа, жеребца Мнимаксы, по стрекозиному сидели наверху головы. Огромные, почти соприкасающиеся шары. Для нормальной лошади они были чересчур велики, но это для нормальной. За так и не улегшимся вихрем Джон Том вроде бы различал внутри всевидящих черных шаров крошечные огоньки. Пурпурные, красные, зеленые, голубые, чистейшего белого цвета. Они ровно светили посреди бушующего вокруг пламени. И хотя юноша этого не знал, глаза эти были кусочками последней вселенной, той великой, что обнимает вместе с нашей тысячи остальных. Галактики плыли в глазах Мнимаксы. Мелькнул длинный язык. Огненной змеей вырвался он из тела звезды, принявшей обличье коня. Размеры его на глаз казались непостижимыми для существа из плоти. Закинув назад тяжелую голову, огненный конь заржал. Звук этот оглушил не только уши, умы крохотных слушателей. Сама земля содрогнулась, а спрятавшаяся за облаками луна еще на тысячу миль отодвинулась, меняя свою орбиту. Редко столь колоссальная сущность входит в соприкосновение с отдельным миром. «Знающий слова пришел!» — грянул гром.